Глава шестая. Каюсь, немного помог себе своим маном. Иначе так четко бы не вышло. — Ох, ну что за неловкие господа! — возмутился я. — Нужно же смотреть, куда идешь. — В самом деле! — поддержала меня Акулина. Девчонка быстро сориентировалась, хотя в первую секунду даже замерла от неожиданности. — Хотя это же Авель и Фиус. Они вечно устраивают безобразие, — девушка говорила достаточно громко, чтобы окружающим было слышно, но не срывалась на крик. — Пойдем позовем кого-нибудь, они, кажется, ушиблись. — Пусть им помогут, — предложил я краем глаза, следя за тем, как компания молодых петушков уже с серьезными физиономиями спешат к нам. Ну, это несложно. Короткое усилие... И один из торопык чуть оскальзывается на мраморном полу, отчего второй спотыкается, а неловко выставленную ногу избивает с ног третьего. Куча мала образовалась замечательная, а главное, от нас отвлеклись. Времени я выиграл достаточно, чтобы выдать инструкции подоспевшим охранникам. — И попросите доктора Кастула, чтобы осмотрел бедолаг как можно тщательнее, — добавила Акулина. Не нужно торопиться, мы же не хотим, чтобы гости получили какие-нибудь травмы во время посещения дома Ортесов. Охранники пообещали, что передадут, а мы, наконец, добрались до дяди. Это было очень ловко, хотя и довольно жестоко. Прокомментировал дядя наше появление. Я все видел. Молодой Клавдий ведь тоже не случайно упал. Я утвердительно кивнул. — А вот тебе, Акулине, мое неудовольствие. Ты могла решить эту проблему значительно изящнее, если бы вовремя среагировала. — Это как же? — запальчиво воскликнула девушка. — Я их увидела уже после того, как Диего их вырубил. — А должна была раньше, — покачала головой Акелия. — Я же тебе сигнализировала. — Прости, я отвлеклась, — нахмурилась Акулина. — И все равно, что я могла сделать? — Например, позвать меня. При мне они бы не решились подойти. Акулина окончательно скисла. Видимо, посчитала претензии обоснованными. Они подготовили ловушку и, по-моему, специально позаботились о том, чтобы Акулина ничего не видела до последнего момента. Решил я поддержать сестру, за что удостоился понимающего взгляда Акелии и благодарного сестры. Я и сам едва успел их заметить. Больше происшествий до начала праздника не случилось. Мы еще немного побродили между столов, избегая чьего-то пристального внимания. Показали мою физиономию каждому интересующемуся, пока издалека. А потом хозяин дома, наконец, объявил сбор гостей в зале. Доминус Маркус под руку с супругой стоял на возвышении в конце зала, дожидаясь, пока последние гости соберутся. Я пока что стоял чуть позади, все так же в компании Акулины. Друзья мои, я пригласил вас на праздник, но не объяснил причину этого праздника. Простите меня за это. Впрочем, многие и так уже догадываются. Все мы с живейшим интересом следим за жизнью друг друга, и в этом нет ничего предосудительного. С каждым веком семей становится все меньше. Мы, эквиты, — это опора государства, а на опору приходятся самые серьезные испытания при любых катаклизмах. Нет ничего удивительного, что в столь малочисленном обществе все все друг о друге знают. Нам нужно держаться вместе. Поэтому я пригласил вас на наш семейный праздник, чтобы отметить событие, ставшее большой радостью для всех членов семьи Ортес. Сегодня знаменательный для нас день. Мы принимаем в свои объятия дорогого родственника, потерянного много лет назад. Сын моего брата, мой племянник, возвращается в лоно семьи. Многие из вас знают причины, по которым мой дорогой брат оказался в свое время вдали от семьи. Я не буду их сейчас вспоминать. Это дела рода. Хотя, когда такое случалось, чтобы дела эквитов остались только делами этой семьи? Правда? Аудитория отреагировала тихими смешками и согласным хмыканьем. Так вот, позвольте представить вам полноправного члена семьи Ортес, моего племянника и второго в очереди наследования Диего Ортеса. Если что-то случится с моим Доминико, патриархом Ортесов станет Диего. Впрочем, я надеюсь, и тому, и другому еще некоторое время придется побыть на вторых ролях, — улыбнулся дядя. Вот тут зрители отреагировали живее, в основном удивленными возгласами. Я бы и сам их поддержал, потому что про наследство дядя до сих пор не упоминал, но нельзя. После того, как мое имя назвали, я должен был выйти в центр освещенного круга и слегка поклониться зрителям. Было бы странно, если бы при этом у меня была ошеломленная рожа. Так что я постарался сохранить спокойствие и немного отстраненное выражение лица. Кера, которая наблюдала за представлением из задних рядов, потом рассказала, что выражение было скорее каменное. Сказала даже, что некоторые особо впечатлительные гости были слегка напуганы и на словах о наследовании шептали что-то вроде «не дай бог такого патриарха у Ортесов». Дав гостям несколько минут полюбоваться на мою физиономию, дядя быстренько закруглил речь. «А теперь приглашаю всех вернуться к столам и хорошенько обсудить новость, потанцевать и выпить хорошего вина». Народ начал расходиться, поглядывая на меня. Сейчас начнется работа. Нужно будет познакомиться с большей частью гостей. По крайней мере, с теми, кто захочет подойти. А таких будет большинство. За время нашего отсутствия сад преобразился. Низенькие диваны, до того расставленные вокруг столов, исчезли, да и количество столов уменьшилось, хотя они по-прежнему были густо уставлены снедью и напитками. Где-то играл оркестр, пока не слишком громко. Однако желающие уже могли танцевать. Толпа гостей, элегантные мужчины и утонченные дамы неторопливо разбредались по саду, время от времени подхватывая со столов бокал с вином или кусочек какого-нибудь кушанья. Улыбки, смех, негромкие разговоры, камерная обстановка — настоящий аристократический бал. Вальяжные, расслабленные, слегка снисходительные ко всем окружающим, совсем чуть-чуть, едва заметно. И меня снова начало накрывать. Захотелось увидеть, как все эти прекрасные господа будут вести себя, если здесь пройдутся чистые со своим очищающим светом или тот же легион освободителей. Вряд ли кто-то из здесь присутствующих когда-то участвовал или даже своими глазами видел что-то подобное. Им хорошо и весело, они сыты, их не гоняли как дичь по полям и горам, не пытались расстрелять или сжечь в печи. Их родных не морили голодом и не укладывали на стекло фонаря, чтобы медленно завялить живьем. Это вы продали свою сторону чистым за лишнюю горсть монет и обещание власти. Твари. Зажравшиеся твари. Вот если сейчас ударить проклятием просто так по площади изо всех сил, чтобы каждое действие приводило к смерти или увечью, станет повеселее. Я вдруг почувствовал резкую боль в боку. Очнувшись, обнаружил себя все так же стоящим посреди сада, вот только обстановка слегка изменилась. Рядом обнаружился Доминус Криспас Силван. Сестра рассказывала мне о нем в начале вечера. Слева ко мне подошла Кера, а Акулине о чем-то щебечет с патриархом, который слегка недоуменно косится на меня. Акулина я до сих пор держу за руку и... Боги, да у нее синяки останутся. Бедная девочка, как она терпит! Я поспешно разжал пальцы. Простите, Доминус Криспус, за мой отстраненный вид. Я так редко бывал в обществе, что сейчас немного растерян. — Молодой человек, наконец-то вы с нами! — обрадовался патриарх. — Вы так погрузились в мысли, что стали напоминать жертву Горгоны. Я боялся, мы с вами так и не познакомимся. Примите маленький совет, молодой человек. Не стоит позволять себе такую глубокую отрешенность, находясь в высшем обществе. Порой это может быть опаснее, чем заснуть в трущобном трактире. Я покивал. Просто не придумал ничего глубокомысленного в ответ. Да и немного беспокоился за Акулине. Пальцы на ее запястье я сжал изо всех сил. А еще пришлось делать вид, что ничего не происходит, и развлекать разговором собеседника. — Ну, не буду грузить вас своей стариковской мудростью. Лучше попрошу рассказать немного о себе, Диего. Так получилось, что мы с семьей Ортесов дружим. Но вот о вас я ничего не знаю. Нужно исправлять это недоразумение. Поведайте, откуда вы появились и где скрывались раньше. В этом нет большого секрета, — улыбнулся я. До последнего времени я жил на севере материка солнцепоклонников в нормандских владениях в Винланде. Примечание. Винланд — богатая земля. Считается, викинги, когда открыли Америку, назвали ее так. Конец примечания. Откровенно говоря, я даже не подозревала о том, что на далекой родине моих родителей у меня так много родственников. И если бы не случайная встреча с одним из бывших жителей республики, так и оставался бы в неведении. После обсуждения мы решили переместить мою легенду именно туда. Просто потому, что про Винланд в республике не знают вообще ничего. Ну а добавить лишний документ о том, что чета Ортесов из кельтской провинции государства Данло отправилась дальше, в сторону Гренландии, для дяди труда не составило. — Ох, вот это вы забрались! — восхитился Силван. — Чем же вы занимались в Винланде? И как там вообще люди живут? — Как везде, Доминус Криспус. Люди везде одинаковые. Торгуют, воюют, любят и ненавидят. А занимался всем понемногу. У отца был небольшой завод по производству взрывчатки, я помогал ему. А теперь вот решил вернуться на землю предков, получить, так сказать, классическое образование. — Подождите секундочку, — задумался Доминус Криспус. — Я слышал, что у Ортесов появился завод по производству какой-то новой взрывчатки, которая чудо как хороша и во всем лучше нитроглицерина. Уж не вашими ли это стараниями, молодой человек? — Вы очень догадливый, Доминус Криспус, — покивал я. Республика почти не имеет контактов с матхусами. Примечание. Матхусы — еще одно название викингов. Конец примечания. Даже торговля хоть и носит массовый характер, но ограничена не таким уж большим разнообразием товаров. Ничего удивительного, что достижения научной мысли далеко не сразу проникают из одной страны в другую. Мне приятно думать, что я оказался одним из тех, кто этому способствует. К тому же и к родственникам, получается, пришел не с пустыми руками. — Вот ты нас сейчас какими-то торговцами и крохоборами выставил, — включилась в беседу Акулина. — Как будто тебя бы не приняли и без такого рецепта. — Прости, сестра, я совсем не хотел такого эффекта. Повинился я. Видите, как сказывается отсутствие образования, Доминус Криспус. В Винланде никто не изучает риторику. — Зато... Видимо, там лучше, чем в республике изучают другие науки, — протянул Силлан. — И ведь наверняка у вас за душой есть и еще какие-нибудь новинки, неизвестные в империи. Кто знает, Доминус Криспас, кто знает? Я еще недостаточно осмотрелся, чтобы сказать, что здесь будет диковинкой, а что известно давным-давно. Ну что ж, молодой человек, соглашусь с вами полностью. Мы крайне замкнулись в себе, особенно в последнее время. Я слышал, даже немногие контакты с другими странами стали обрываться, да и раньше. О чем говорить, если те же норманы давно уже обменялись посольствами даже с Великой Тартарией? А у нас речь о подобном не идет. Этак мы скоро начнем отставать. Изоляция никогда не приводит к хорошему. И поэтому приглашаю вас как-нибудь посетить мой дом. Благо, далеко добираться не придется. Я вам подробнейше расскажу обо всем, что производится на наших заводах. Возможно, вам придут в голову какие-нибудь новинки. — С удовольствием приму ваше приглашение. — Покивал я. — Правда, не уверен, что смогу чем-то помочь. Пользоваться оружием мне приходилось, и довольно разным. Но в конструкции я не разбираюсь абсолютно. — Ничего. Иногда даже идея и общее описание удачного образца — это уже ценная информация. А уж кому подогнать результат под описание, у меня найдется. Ладно, не буду вас больше забалтывать, молодые люди. Думаю, найдется еще множество желающих с вами пообщаться. Пойду вон к Маркусу. Он говорил, что в глубине сада есть какой-то особенный столик, на котором будут образцы бренди прошлого столетия. Нужно обязательно провести исследование. «Зря ты согласился к нему пойти», — зашептала на ухо Акулине. «Он большой фанат всего, что связано с этими стреляющими железками. Будет пытать тебя со всей страстью и ответственностью. Наверняка проколешься». — Ничего. Есть у меня пара необычных идей. — Отмахнулся я. — Выдам их за виденные когда-то модели. Прости за руку и спасибо, что поддержала. Что-то на меня накатило. — Нет уж, простым прости не отделаешься, — улыбнулась сестра. — Я думала, ты мне кости раздробишь. Я еще подумаю, что от тебя потребовать, чтобы загладить такую вину. Явно не злится, но и про компенсацию не шутит. Ох, что-то мне тревожно. Я оглянулся на Киру, которая ухитрилась оставаться незамеченной Криспасом, стоя в двух шагах от меня, и благодарно кивнул. Вспомнил резкую боль в боку, которая меня отрезвила, и сообразил, кто это постарался. — Это было бы очень восхитительно для меня. «Но не думаю, что тебе понравился бы результат», — прокомментировала богиня. «Я знаю», — кивнул я. «Сейчас все под контролем. Хочешь с кем-нибудь познакомиться?» «Пойдем вон к той паучихе. От нее интересно пахнет». «О чем вы говорите?» — вмешалась сестра. «И откуда ты знаешь прозвище Домины Клавдии?» «Ты же не думаешь, человеческий детеныш, что я вот так просто тебе все расскажу?» — подняла бровь Кера. «Я уже не детеныш», — обиделась Акулина, но махнула рукой и хихикнула. «Ничего, сама все выясню. И ты же не думаешь, что я так просто от тебя отстану, бессмертная?» Они действительно понравились друг другу и даже придумали такие вот прозвища. Уж не знаю, какие ассоциации привели сестру к бессмертной, но о том, насколько она близка к истине, девчонка не догадывалась это точно. Мы еще немного пообщались с Флорой Клавдией. Я перед этим уточнил у Акулины, не ее ли сыновей я отправил к доктору. Ничего интересного я в этой даме так и не разглядел, тетка как тетка. С пронзительным взглядом, с немного язвительной усмешкой на губах, но безукоризненно вежливая, Зато Кира была, кажется, очень довольна. Что уж она там увидела и услышала, я не уточнял. Некогда. Знакомство шло одно за другим, но почти не запоминались. Да и общение было строго формальное, скорее дань вежливости семейству Ортесов, чем настоящий интерес. Нет, любопытство было заметно и очевидно, но гости совсем не ждали, что чем-нибудь интересным поделюсь я сам. На лицах читалось стремление побыстрее дать задание своим людям, чтобы вытащили всю подноготную на нового члена семьи заклятых друзей. Или мне так казалось. Не все гости оказались скучными и неинтересными. Были и персонажи по тем или иным причинам запомнившиеся. Например, Доминус Авитус Пупли, чья семья с древности занимается вином. Удивительный человек. Мне показалось, что ни я, ни вся семья Ортесов не интересовали его совершенно, как и весь окружающий мир. Все, что не касалось вина и прочих алкогольных напитков, проходило мимо него как нечто незначительное. Он с таким смаком рассуждал о сортах и видах вина, что мне, несмотря на обстановку, захотелось выпить. При этом дяденька не производил впечатления алкоголика. Дядя угодил ему, предложив какой-то особенный и редкий сорт, так что Доминус Авитус минут 10 расписывал оттенки букета и послевкусия и тут же выдавал предположение, как можно было добиться такого эффекта. В общем, о вине он готов был рассуждать бесконечно, а вот моя персона так и осталась бы для него чем-то мимолетным и незначительным, если бы я не имел неосторожность ответить, что из всех спиртных напитков предпочитаю текилу. Причем непременно сорта мескаль с червяком. Мне захотелось похулиганить. Но уже в следующий момент я пожалел о своем озорстве. Глаза у Доминуса Пуплия загорелись безумным огнем. Он шагнул ко мне так близко, что чуть не уперся носом в подбородок, схватил за лацканы фрака и нетерпящим возражения голосом потребовал. — Я должен знать, что это за напиток, из чего производится и где его найти. Просто обязан. Сорт. Один определенный сорт, то есть существует целая группа напитков, о которых я не знаю. Это неприемлемо! Пришлось рассказывать все, что знаю про текилу. Уложился буквально в 2-3 фразы. Но Доминус Авитус этим не удовлетворился. Все пытался выспросить новые подробности. Бесполезно. Единственное, что мне удалось вспомнить, это то, что любой вид агавы для текилы не подходит. Нужна именно голубая, а она здесь не растет. Разочарование на лице Доминуса Авитуса быстро сменилось мрачной решимостью. — Нужно организовать экспедицию. Возможно, придется отправиться лично. После этого супруга Авитуса начала смотреть на меня немного враждебно, а я понял, что да, этот энтузиаст может и в самом деле отправиться. А если учесть, что я понятия не имею, изобрели ли в этом мире текилу, получится совсем некрасиво. Да и перед супругой уважаемого Доминуса Авитуса неудобно. Лучше просто договоритесь с купцами о покупке нескольких кустов голубой агавы. Насколько мне известно, растение не слишком притязательное, должно и в нашем климате прижиться. Вы думаете, молодой человек? Живо заинтересовался винодел. — А как же технология производства? Текилу делают отсталые племена, которые даже колеса не знают. Выдумывал я на ходу. Что необычного они могут изобрести, что не сможете повторить вы сами? Но не скажите, молодой человек, порой отсталые народы проявляют дивную изобретательность в каких-то совсем неочевидных местах. Впрочем, возможно, вы и правы, можно для начала разобраться самому. Тем более, такие племена бывают достаточно агрессивны в стремлении сохранить свои секреты. А большой отряд могут не пропустить норманы. Супруга винодела перестала смотреть на меня волком. Мир был восстановлен. Я получил приглашение в дом Пуплиев. Доминусу Авитусу требовался подробнейший отчет о вкусах и видах заграничной выпивки. Вдруг я еще что-нибудь занимательное знаю. В общем, вечер проходил довольно мило, но закончился, как водится, скандалом. По-моему, очень предсказуемый финал. Как оно могло быть иначе?